Анкеты клиентов. Анкета клиента – это специальная форма, которая содержит сведения о компании-заказчике, полученные при встрече с ключевым лицом. Она используется на первых встречах с клиентами, на этапах установления контакта и выявления потребностей. Анкета заполняется непосредственно на встрече или сразу же после ее завершения. Целей у таких анкет несколько. Первая цель – выстроить беседу с клиентом по определенной схеме. Это позволит вначале более эффективно установить личный контакт, потом собрать необходимую информацию о компании-заказчике. Затем вскрыть возможные задачи и вопросы, в решении которых вы можете быть полезны. И, наконец, выйти на начальное предложение клиенту. Цель вторая. Обеспечить полноту необходимой информации. Это имеет очень существенное значение, поскольку при произвольно выстроенной беседе с клиентом коммерсант обычно забывает задать некоторые важные вопросы, ответы на которые могут существенно повлиять на дальнейшие переговоры. Цель третья. Эффективно организовать время руководителей продаж. В обычной ситуации коммерсант, рассказывая руководителю о своей встрече с клиентом, тратит на это почти столько же времени, сколько и на саму встречу. А при просмотре заполненной анкеты клиента, руководитель может составить впечатление о клиенте меньше, чем за минуту. Цель четвертая. Определить, что именно предлагать клиенту. Руководитель может это сделать, изучив анкету клиента и задав несколько дополнительных вопросов коммерсанту. Анкета также помогает выяснить, какой у клиента потенциал и какие ближайшие действия нужно предпринять, чтобы продвинуться дальше в переговорах. Таким образом, с помощью анкеты клиента руководитель продаж или опытный коммерсант могут вскрыть потребности клиента. И сделать это значительно более эффективно, чем молодой коммерсант, встречавшийся с клиентом лично. Это один из важнейших результатов использования таких анкет. Молодые или неопытные сотрудники, должным образом надрессированные на использование анкет клиентов в переговорах, проводят эти переговоры на приемлемом уровне. Более того, на некоторых заказчиков они производят позитивные впечатления из-за того, что уверенно работают по профессиональной отлаженной схеме. Если они проводят переговоры самостоятельно, их неопытность и некомпетентность могут всплыть очень быстро и привести к тому, что клиент просто выгонит их из своего кабинета. В этом отношении анкета клиента напоминает костыли, без которых молодые менеджеры не могут толком держаться на ногах. Большинство заказчиков положительно воспринимает, что коммерсант на встрече записывает ключевые моменты разговора. Это подчеркивает внимание и уважение к их персоне и к организации, которую они представляют. Лишь небольшая часть клиентов воспринимает эту ситуацию с опаской. В таком случае более целесообразно заполнить анкету клиента после встречи с ним. Цель пятая. Аккумулировать и хранить данные о потенциальных клиентах. Вместе с рабочими журналами и базой клиентов это три параллельных источника информации, что обеспечивает вашему бизнесу дополнительную надежность. Цель шестая. Подтвердить, что встреча с клиентом состоялась. Анкета клиента – документ строгой отчетности. Бывали случаи, когда менеджер сочинял анкету вместо того, чтобы идти к клиенту. Но руководитель может вскрыть подлог, позвонив клиенту по контактам, указанным в самой анкете. Таким образом, анкеты клиента помогают контролировать коммерсантов и обеспечивать высокую интенсивность их работы. Я сознательно не привожу примеров анкет клиента, потому что сами по себе они бесполезны. Недостаточно, чтобы они были правильно составлены. Важно, чтобы менеджеры правильно пользовались ими на переговорах. Анкету можно заполнить за 10 минут, и от нее будет больше вреда, чем пользы. Или заполнить ее за час беседы с клиентом, в результате ощутимо продвинувшись к успешной продаже. Чтобы удачно использовать анкеты клиентов, необходимы тренинги по их применению. В завершение, один важный момент, как правильнее использовать анкеты клиентов. Чтобы с их стороны не возникало сомнений и возражений, когда вы начнете заполнять анкету, этот момент нужно согласовать. Например, так. В начале встречи с клиентом представляетесь, знакомитесь. Должны быть названы имена и должности с обеих сторон. Потом кратко представляете свою компанию, буквально одно-два предложения. Потом говорите: «Иван Иванович, мне необходимо задать вам несколько вопросов, чтобы определить, чем именно могут быть полезны друг другу наши компании. С вашего разрешения я буду заносить ключевую информацию в специальную форму, которая разработана в нашей компании для этих целей. Вы согласны? Мы можем начинать?